Часть первая. Глава первая. Привет от Джабари. Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Владислав Ходасевич. Как раз в год его рождения, ранней бледно-золотой весной, на широкий экран вышли две первые части знаменитой экранизации «Войны и мира» с особым непредсказуемым результатом. Спустя 7-8 лет в каждом классе дети делились на три группы — Андреи, Наташи и все остальные. В их первом А Андреев с ним вместе оказалось шестеро, а Наташ — 8. И учителям ничего не оставалось, кроме как называть несчастных жертв культурного досуга родителей только по фамилии. Это, конечно, мама удружила. Мама, всю жизнь проискавшая своего собственного личного Балконского — и решившая обрести его хотя бы в сыне, раз уж с мужем не получилось. Андрей так никогда и не понял, как вообще его трепетная и утонченная мама могла выйти замуж за похожего на ломового коня отца. Напыщенного образованца, упрямо шаг за шагом выбравшегося из болота асоциальной семьи. В родительском гнезде, где отец Андрея когда-то увидел свет, весело проживала пара вполне счастливых и довольных друг другом супругов-алкоголиков, не обращавших вовсе никакого внимания на единственного сына, презрительно созерцавшего их беззаботное бытие, где уверенность в завтрашнем дне обеспечивалась двумя едиными проездными билетами, в конце месяца неукоснительно приобретавшимися на получке. Даже если последнюю монетку пропьем, раз карточки есть, на утро до работы доберемся. Назидательно провозглашал дедушка, а бабушка радостно кивала. Сын их, зарекшийся от любого спиртного с младенчества и на всю оставшуюся жизнь, поступил в профтехучилище, добился общежития, окончил курс по электромеханической части с красным дипломом и был в приоритетном порядке принят в престижный политех, где на последнем курсе додумался вовремя вступить в партию, благо происхождение имел самое знатное — пролетарское. А убеждения точно такие, какие положены были в каждый отдельный момент истории. Лет через 10 после диплома, обидно синего, но этот неприятный факт ни на что существенно не повлиял. Сын допившихся до цирроза алкашей, которых давно и знать не желал, уже был обладателем служебной двухкомнатной квартиры в Купчине. От завода, где трудился старшим инженером, мужем худенькой, миловидной женщины. Конструктора из своего же цеха. Отцом годовалого щекача Андрюшки, удивительным приспособленцем по жизни и отменной сволочью. Впрочем, последнее окончательно вскрылось лишь через 17 лет. Хотя жить самовлюбленным идиотом маме и раньше, конечно, было не сладко. В общем, не Балконским оказался его покойный родитель. И даже не Безуховым, а... Спустя еще 40 с лишним лет в зале ожидания питерского аэропорта Пулково, где из-за внезапного злого летнего циклона, поразбойничьи напавшего на беззащитный город, на несколько часов задержали все рейсы, Андрей пожал плечами и в который раз задумался. Какого бы показательного мерзавца откопать в русской литературе, чтоб походил на Артура Васильевича Неболконского? Он поежился. Почему именно пропойцы и по сей день так часто называют детей Артурами, Эдуардами и Анжеликами? Во всяком случае, гнусное отчество по предателю он носить не собирался, и в 18 лет в сельсовете утонувшего в псковских лесах волосного центра получил новый паспорт, сменив высокопарного Артуровича на пасконного Ивановича. Иваном звали хорошего честного человека, сельского учителя математики, второго маминого мужа, к которому совершенно не хотелось применять противное, жесткое слово «отчим». Это с ним вдвоем они поднимали и перестраивали их гнилую, косо оседающую на землю, как пьяная баба в полуобмороке, старинную деревянную избу. Это он, ежеутренне вставая ради этого на 2 часа раньше, чем мог бы, возил пасынка, вот тоже словечко, на своем выносливом песочном цвета 412-м москвичонке в Псковский педагогический институт. Чтобы парень мог спокойно жить и готовиться к занятиям дома, да не одичал в казенном общежитии. Это он принял сердечное участие в судьбе уже взрослого, по факту чужого парня, как будто не нуждавшегося в особом воспитании, и стал ему добрым другом и ненавязчивым советчиком. настоящим любящим папой, о каком многие ребята тайно и бесплодно все юношество мечтают. Иван Викторович тоже не относился к балконской породе. Мог не пропустить маму в дверях или не догадаться подать ей беспомощно оглядывающееся и поводящий плечами пальто с вешалки, не рассуждал о глубине небес над местным злаковым полем, тоже успевшим дважды побывать полем битвы, когда сначала приходили, а потом убегали немцы. Хотя в одухотворённости любого 300-летнего дуба был убежден с детства, как и всякий крестьянский сын. Когда умирала мама, Иван самовольно, и выгнать его не сумел даже хамоватый главврач, поселился в районной больничке, много дней являя собой местную достопримечательность, одинокую, трагическую, прямую и угловатую фигуру, проводящую полубессонные ночи и тяжкие дни на увечной табуретке у кровати страдающей любимой женщины. В те дни Андрей снова, как в юности, в годы дружбы с теми четырьмя умненькими девчонками, как всегда при воспоминании о них он рефлекторно почесал белый шрамик восьмерку на предплечье, получил повод убедиться в горечи от века положенной женщине доли. Все палаты в больнице стояли открытыми настежь, и ежедневно навещая неотвратимо угасавшую маму, он мог разглядеть по дороге во всех мужских палатах у изголовья каждого страдальческого одра по одной напряженно и кротко застывшей женской фигуре, ревниво оберегающей покой больного, готовой взметнуться при малейшей надобности и броситься на помощь. В женских лежачих палатах никто не сидел с утра до ночи и ночь напролёт. Женщин лишь периодически навещали по выходным, и то не часто, и не всех. Им было и всегда будет предписано справляться самим. Не хватало еще нянчиться с бабой, нагло посмевшей улизнуть из дома в больничку в самую колхозную страду, свалив огород и хозяйство на и без того, как конь пашущего, круглые сутки мужа. Голова да живот — бабьи отговорки. Это на Руси заотверженная аксиома. Прооперированных и выписанных женщин и забирали из больницы на машине не каждый раз. Доедут и на трясучем автобусе, ни сахарные не рассыплются. Сидел у постели жены сначала, когда ее привезли из операционной с залитым слезами пугающе белым лицом, и до конца, когда последний свет жизни беспомощно выкатился из ее уже равнодушных глаз, лишь один муж из всего Пушкиногорского района. Иван Викторович. Подлинный папа Андрея и мамин единственный настоящий муж. Отчество по нему Андрей носил с неизменной гордостью. «Нет, надо было с Апсаном в Москву ехать, его хотя бы не задерживают. Наверное». За его спиной уже несколько минут раздавался визгливый и протяжный женский голос, обладательница которого задержка рейса была, кажется, даже довольна. Это давало ей возможность без помех сообщить всем желающим и нежелающим в радиусе 2 метров, какие непередаваемо ужасные 10 дней они с дочерью только что провели в каком-то дрянном отеле курортного Египта. Их заселили в отвратительный номер, она терпеть не может заносчивую обслугу, лично она привыкла к большему разнообразию в еде, и посуда на столе какая-то непрезентабельная, скатерть странная. У Андрея, приговоренного к прослушиванию драматического монолога, в битком набитом возмущенными гражданами зале попытаться переменить место означало, скорее всего, лишиться его вовсе. Создавалось впечатление чего-то очень знакомого и неприятного. Определенно, женщина обращалась не столько к смирной, молчаливой дочке, сколько к воображаемому зрительному залу, уверенно чувствуя себя залюбленной публикой примой. Несчастная дама так усиленно пыталась донести до окружающих свою принадлежность к неведомому высшему обществу, что хорошенько стукнутому судьбой еще в ранней молодости Андрею, например, было совершенно ясно, что говорившая — человек не просто очень бедный, а и в целом основательно ущемленный жизнью, но случайно вырвавшийся, как ему кажется, на вольный простор. Андрей осторожно повернул голову и немедленно убедился в своей правоте. Ряды кресел стояли спинками друг к другу, и перед его глазами сразу оказалось великолепное женское ухо, у которого и мочка, и чуть не вся раковина были утыканы крупными стекляшками а-ля бриллианты, а красноватая трудовая рука, постоянно заправлявшая за него прядь жестких посеченных волос, имела столь длинные и острые, переливающиеся стразами огненные когти, что социальная принадлежность леди не оставляла никаких сомнений. «Ты заметила, как плохо вышколена у них прислуга?» — как раз оскорбленно провозгласила та. Таким же был и его отец. Не настоящий, а который осеменитель. Тот, по советским меркам успешный человек, тоже так никогда и не поверил до конца, что ему посчастливилось выскочить из сословия самого низкого и презренного. Даже в обстановке всеобщей равной бедности и униженности. Ему было присуще постоянное желание выставить на показ свое мнимо высокое положение. Но, имея натуру исключительно подлую, он не умел сделать это никак иначе, чем унизив кого-то мимолетно зависимого. Сердце сжалось от противного, как запах тухлятины воспоминания. Это был мамин день рождения, который решили скромно отпраздновать в знаменитой чебуречной на Майорова, где только что обновили былой унылый интерьер, и вместо огромного гомонящего зала с длинными желтыми полированными столами и алыми клинкоровыми стульями устроили двухуровневое, украшенное этнической чеканкой и дивными бронзовыми светильниками, комфортное пространство. Культовое заведение общественного питания Ленинграда-Петербурга, существующее с начала 1960-х годов. В советский период — популярное чебуречное, ныне — знаменитый ресторан «Салхино». Чтобы попасть туда, нужно было часа 2-3 отстоять в длинной понурой очереди. Сначала на морозе вдоль узкого проспекта Майоровым, ныне — Вознесенский проспект. Потом в холле и на двух маршах лестницы, ведущей до дверей зала, куда пускали партиями по мере освобождения столиков. И мечтать было нечего оказаться за столом в уютной компании своих. Даже влюбленные парочки подсаживали к чужим людям на свободные места. А им, замерзшим и истомившимся от ожидания, вдруг неслыханно повезло. Родителям и стеснительному 15-летнему подростку достался 4-местный столик на возвышении, у деревянных перил, и нарушить семейственность теоретически мог только чудак-одиночка, но практически его в тех обстоятельствах и представить себе было невозможно. Отец горделиво нес, как всегда, брезгливо капризную мину, мама нерешительно улыбалась, Андрюша с нетерпением ждал заказанные чебуреки. Золотисто-воздушные они то и дело пролетали мимо, высоко на подносах, как наполненные ветром паруса невиданных бригантин. Наконец, усталая немолодая официантка принялась без улыбки торопливо раскладывать на их столе приборы. Мама одобрительно улыбнулась ей с понимающей благодарностью, но отец, да нельзя выпитив нижнюю губу, важно взял нож и вилку, поднес к глазам и тотчас шикарным жестом швырнул то и другое через плечо. «Грязные приборы подаешь, любезная», — хладнокровно произнес он. Мама вздрогнула и во все глаза изумленно уставилась на мужа. Андрюша почувствовал, что неумолимо пунцовеет. Он мгновенно вспомнил, как уже видел такое в старом фильме «Дама с собачкой», где богатый знакомый Баталова-Гурова точно так же изгалялся над бессловесным официантом в дорогом ресторане. Картину они когда-то посмотрели втроем, и вот выходило, что из всех разноплановых персонажей для отца примером подражания оказался именно этот наимерзейший тип. Их официантка тоже не произнесла ни слова и через минуту положила перед отцом новые, сверкающие чистые приборы. Но и они не устроили придирчивого клиента. С отвращением глянув, он поступил с ними точно так же, сопроводив свой поступок громогласной фразой, обращенной к жене и сыну. «Ничего, подберет как миленькая. Почувствуйте, дорогие мои, разницу между человеком и халуем». Эту разницу он и сам вполне ощутил очень скоро. Убежавшая официантка вернулась не одна, а с внушительного размера метродотелем, который не снизошел до выяснения причин недовольства какого-то мелкого очкарика-скандалиста. «Прошу немедленно покинуть помещение», — солидным басом приказал он. «У нас предприятие советского общепита, и оскорблять работников запрещено». «Какие там люди?» — взъерепенился отец. «Обычные подавальщицы. Пусть сначала научатся подавать чистые вилки, а потом уже...» «Вы сами уйдете, или мне вызвать швейцара и дружинников?» — вкрадчиво поинтересовался метрдотель. А шкафоподобный вышибала, невесть кем призванный на подмогу, уже сверкал в дверях черной с золотом ливреей. Смаргивая неудержимые слезы, мама слепо бросилась вон в сопровождении потрясенного сына, и отец, пытаясь не уронить достоинство, устремился якобы догонять их. «Анна, постой, куда ты помчалась?» А на самом деле, конечно же, просто уносил по добру по здорову ноги. На темной улице под мохнатым январским снегопадом рассуждать о поисках другого места для семейного праздника после случившегося уже не приходилось. День рождения классически накрылся медным тазом, и всю дорогу домой, где в холодильнике осталась только картошка в мундире, сосиски вчера кончились в магазине прямо перед разочарованной мамой. Отец рассуждал на весь автобус о невыносимом хамстве обслуживающего персонала, которому еще учиться и учиться профессиональному соответствию. «И ты обратила внимание, дочка, как дурно?» Соседка сзади, очевидно, специально выискала это великосветское словечко и теперь с удовольствием употребила его. «Обслуживали в ресторане. Этот бестолковый официант, прикрепленный к нашему столу, противный, с масляными глазками, наверняка вор». Десятилетия бегут и бегут, а люди не меняются. «Мама, ну зачем ты так?» Впервые зазвенел вдруг позади тонюсенький девичий голосок. «Почему сразу вор? И совсем он не противный. Они там, знаешь, как тяжело работают. С утра до ночи на ногах. Принеси, расставь, убери. Улыбайся вежливо, даже если тебе плохо. Этот Джабари, помнишь, имя на бейджике написано? Он хороший, старается. Такой услужливый, всегда подскажет». На беду свою Андрей родился на свет ярко выраженным эмпатом, вечно корчившимся то от испанского стыда, то от ощущения, что подглядывает в замочную скважину. И на этот раз он неисповедимыми путями уловил в девчоночьем голосе некие те самые ноты крайнего неравнодушия. «Люся, не говори глупостей. Давно известно, что они там все воры, бездельники и прохиндеи», — отрезала ее мать, которая, разумеется, оттенки всяких там незапланированных чувств были недоступны по определению. Но Андрей уже безоговорочно понял, что Люся имеет очень веские личные причины выгораживать этого неведомого Джабари. По интонациям было совершенно ясно, что девочке приятно просто говорить о нем. И в то же время со дна ее души то и дело поднимается пока еще контролируемое, но явно готовое вскоре выплеснуться и затопить сердце неуправляемое, настоящее горе. Андрей невольно напрягся и навострил уши. Девочка, раз позволив себе упомянуть это имя, теперь не могла остановиться и горько смаковала его на языке. «Нет-нет, мама, это мы там отдыхали, а Джабари ведь трудился. Мы из моря не вылезали, потом объедались, чем хотели, а он даже ни разу не искупался. Некогда. У него такая тяжелая работа, без выходных почти, и платят копейки. А живут они все по двое и по трое в маленьких тесных комнатках. Даже не поспать нормально, вечно все галдят. А Джабари затемно уже бежать в ресторан. Зачем ты говоришь о людях плохо, когда ничего не знаешь?» «А она-то откуда знает?» — тихонько содрогнулся Андрей. «А от верблюда. Местного. Побывала в той комнатке, тут и к бабке не ходи. Интересно только, что эта сволочь с ребенком там сделала. Впрочем, и гадать нечего. А что, если ей есть 16, хотя она и накинуть себе годик запросто могла, то он был полностью в своем праве, что по их законам, что по нашим. Неужели и с последствиями? Но мамаша-то дура кромешная вообще не в теме, ишь как соловьём заливается. А в номере мне белье особенно не понравилось, явно не шелковое. Как ни в чем не бывало, рассказывала обреченным слушателям яркая дама. «И ты заметила, что у геля для душа запах какой-то дешевый? Никакими духами было его не перебить. И горничная грязная и нерадивая, а еще, конечно, на хорошие чаевые рассчитывала». «Мама!» — в тихом голосе девочки прозвучало уже настоящее отчаяние. «А вот мне там очень понравилось. Давай еще раз туда слетаем. В то же место, в тот же отель. А что, я могу начать подрабатывать, подкопим денег и слетаем следующим летом. Нет, даже зимой. И номер возьмем получше. Летают же люди зимой отдыхать, и мы сможем на зимние каникулы. Давай, мама, а?» Андрей попытался представить себе их обеих. Беленький взъерошенный воробушек девочкам и старательно вальяжная, простая, вульгарная тетка. В деталях не получилось. «Чтоб я еще раз в жизни оказалась в этом или подобном сарае?» — в нос сказала мамаша, вероятно, и глаза картинно закатила. «Всё, зарекаюсь. Зарекаюсь брать отели ниже 5 звёзд. Это был обман, самый настоящий. Наобещали золотые горы». Он хотел усмехнуться, но не смог. С такой неподдельной тоской и холодным ужасом прозвучал шепот бедной девчушки. «И что, выходит... выходит... я никогда не увижу... получается, я утром последний раз видела... отель и море...» Едва выдохнула она. Да плевать ей было и на отель, и тем более на Красное море 1000 раз. Андрей почти физически почувствовал, как под ногами девочки в этот момент разверзлась мутная бездна невыносимой утраты. Первой жизненной утраты, о которой даже матери родной не расскажешь. А расскажешь — себе дороже выйдет. «Увидишь, когда в нормальное место полетим», — громко пообещала мать. «И уж, конечно, не в эту дыру». Но дыру позади себя ощущал сейчас именно Андрей. Прямо за своей спиной, где раньше говорила, а теперь замолчала девочка. Оттуда отчетливо веяло каменным холодом, вдобавок он ощутил словно нависшую над плечами насмешливую темноту. В 10 сантиметрах от его чувствительного затылка разворачивалась очередная нешуточная трагедия. И ровно ничего нельзя было сделать, чтобы помешать ей. Прошло несколько минут, когда он сидел с колотящимся сердцем и по давней традиции убеждал себя, что мелкие печальки глупой влюбленной девчонки и ее еще большей, неизлечимой во веки веков дурище матери, не могут и не должны его касаться. Но что-то неправильно или, наоборот, единственно верно настроенное внутри уже больше полувека не позволяло заткнуть внутренний слух или даже, видимо, для всех вставить белые запятые наушников и отгородиться от мира, ну, скажем, с помощью Мариконы. Андрей продолжал напряженно ловить в гудящем неразборчивыми звуками эфире единственную, невесть зачем нужную сейчас волну, погибающей девочки Люси. И он услышал шорох. Она вставала. Выдавила: «Я в туалет». И тьма немедленно стала отдаляться. Люся уносила ее с собой. Андрей, не таясь, обернулся и успел ухватить взглядом в толпе совсем не такую девочку, какую успел себе представить, а пухленькую шатенку с умилительным хвостиком, в китайских шортиках, пластмассовых тапочках и с алым тряпичным рюкзачком за спиной, быстро семенящую в сторону женской уборной. Мать ее как раз угомонилась и принялась истово когтить экран своего увешанного пестрыми брелоками смартфона. Медлить было нельзя. Каждая минута грозила непоправимым. Андрей вскочил и нырнул в толпу, не упуская из виду красное пятно впереди и прикидывая на ходу, может ли верзила в джинсах, футболке на выпуск и надвинутой кепке с бурно сидеющими, но пока густыми и волнистыми волосами, сойти за высокую молодящуюся бабульку. Обреченно понял — нет, примут за очередного пулковского маньяка и вызовут полицию. «Нет, нас, эмпатов, надо в младенчестве душить подушкой», — подумал Андрей. «Но вот для чего я сейчас рискую повернуть не в ту степь русла матери истории?» Это он весьма кстати вспомнил врезавшийся в память рассказ о двух ученых, путешественниках во времени, заблудившихся в XVI веке и случайно вылечивших простую деревенскую девушку Жанну Д'Арк от тяжелого психоза с галлюцинациями еще до того, как она отправилась спасать Францию. Нестеренко, клятва Гиппократа. Но дверь с фигуркой в платье в виде треугольника эволюции была уже перед ним, и ничего не оставалось, кроме как дернуть ее и войти. Некто, еще меньше похожий на женщину, чем он сам, флегматично домывал руки и не глянул на незаконного пришельца даже в зеркало. Андрей живо осмотрел возможное поле боя и немедленно увидел под ногой из коротких дверок две аккуратные ножки в безобразных розовых галошах без пятки. Они стояли так тесно, что стало понятно. Их владелица сидит на крышке унитаза. И, о радость, соседняя кабинка оказалась пустой. Туда он, втянув голову в плечи, сразу же воровато и проскочил. Задвинул хилую защелку, опустил ненадежную белую крышку, уселся, почувствовал себя в относительной безопасности и устремил слух за перегородку, где вдруг ясно услышал однозначно знакомые, но не сразу опознанные металлические звуки. А когда узнал их, сердце захолонуло. Точно так же брякали хитрые инструменты из дорожного маникюрного набора покойницы жены. И были там совершенно точно, среди всего прочего, и приострые ножницы с загнутыми концами. «Люся!» — испуганно крикнул он, и звяканье разом прекратилось. «Ну, наконец-то я тебя догнал!» В соседней кабинке воцарилось озадаченное молчание. Андрей слишком долго жил на этом свете, чтобы теперь не догадаться, о чем следует говорить дальше. «Джабари просил найти тебя в Петербурге во время пересадки и передать, что он тебя любит и ждет. За стенкой послышался потрясенно радостный вскрик, и девочка, вероятно, на время потеряла дар речи. Собственно, можно было уходить. Теперь она уже гарантированно не пустит в действие маникюрные ножницы или что там у нее еще есть. Совесть его чиста, а внутренний эмпат заслужил пирожок с капустой. Ну, в пересчете на пол и возраст 50 коньячку. Но он был не просто эмпат, а с элементами перфекционизма, поэтому следовало аккуратно и каллиграфически расставить все точки над «ё», а также, по возможности, каморы, придыхание и титлы. Надстрочные знаки в старославянском языке. «Эй, ты слышишь меня?» — сколь возможно мягко спросил Андрей. «Я ведь не ошибся, ты Люся?» «Да», — донесся приглушенный, словно ночной голосок. «А вы кто? Откуда вы?» «Ну вот, а я...» Из всех возможных восточных имен выскочило только одно, хорошо хоть его вспомнил. «Фадиль. Знакомый Джабари. Он, когда узнал, что я лечу через Петербург, сказал, что у него возлюбленная тоже там делает пересадку. Ну и сказал, чтоб я тебе о нем напомнил в пути. Показал мне твою фотографию в телефоне, и только я тебя увидел, как ты вдруг вскочила и побежала. Чуть не упустил». Она бы сейчас и без того поверила какой угодно научной фантастике, но вдруг, как это часто случается, произошло крошечное бытовое чудо. «Ой, а он мне о вас рассказывал! Вы в центральном корпусе работаете, который для богатых!» — восторженно крикнула девчушка. «Как хорошо вы по-русски говорите! Джабари так не умел. Не умеет. А я по-английски не очень». «Шустрая, однако, скотина этот Джабари», — жестко подумал Андрей. К его услугам наверняка было полно озабоченных возрастных потаскух. А он ухитрился, едва мыча по-русски, совратить свеженькую наивную девочку, вряд ли умеющую сказать по-английски что-то, кроме «хай» и «бай». Стало муторно, пора было идти в освояси, пока кто-нибудь бдительный не заинтересовался, почему из одной кабинки в женском туалете звучит густой баритон. Спросил на всякий случай. «У тебя все в порядке? Что ему передать, когда я вернусь?» «Да, да. Передайте, что я еще в самолете поняла, что... что... ну, в общем, все началось. Он поймет», — застенчиво шепнула маленькая конспираторша. «Угу, а то я не понимаю», — угрюмо подумал Андрей. «Но и зато, слава богу. А то ведь спустя время мог начаться второй раунд, и тут бы уже ничто не помогло». «Фадиль, а вы не знаете...» — робко продолжала Люся. «Не знаете, почему я пишу ему, пишу, а ничего не отправляется? И фоточки не уходят. Надпись выскакивает. Вы не можете отправлять сообщение этому абоненту. И так много раз». «Потому что этот подонок тебя уже заблокировал». «А дело в том, что его в Каир срочно вызвали. Мама заболела. Может даже умереть. Там у него телефон другой, а этот будет выключен пока. Когда вернется, включит и сразу напишет тебе», — скороговоркой пробормотал Андрей. Так отвратительно врать, хоть и во спасение было не в его привычках. Но ничего, зато на ближайшие полгода девочке обеспечен смысл жизни. Потом начнется подготовка к экзаменам, а потом... «Ты ведь в 11-й перешла? Или в колледже учишься?» «Да, в 11-й», — вздохнула Люся. «У нас такие колледжи в Волковойске, что уж лучше школа». «Где?» — невольно ахнул Андрей. Путешественница слегка усмехнулась. «Все так реагируют. Но наш город действительно так называется. И нет, там волки не воют, а то все спрашивают. У нас даже одна церковь есть, которую строил тот же архитектор, что и какой-то собор в Петербурге. И мостовая конца XVIII века, между прочим. Мы, значит, сейчас пересядем на Псков, оттуда на большом автобусе еще 6 часов ехать, а потом на маленьком 2. Он нас у поворота высадит. Там вообще-то тоже маршрутка ходит утром и вечером, но мы с мамой на нее не успеваем. Придется пешком, если никто не подбросит. 4 километра с чем-то. Хорошо хоть чемоданы на колесиках. Ну что ж, я в такое примерно место попал в ее возрасте прямиком из Ленинграда, поэтому и оторопел поначалу. А она там родилась и выросла, ей привычно. Волковойск. Сильно. Я, пожалуй, напрасно так презирал ее мамашу. «А мама у тебя чем занимается по жизни?» Теперь Андрея это живо интересовало. «Ой, чем у нас заниматься?» По-взрослому вздохнула Люся. «Она заказы выдает на пункте. А эта путевка нам бесплатно досталась. Мы раньше никуда дальше Пскова не выбирались. Папы-то нет у меня. Мама одна крутится. Да еще бабка, почти можно сказать, лежачая. Хоть не в нашем доме, а в своем, и на том спасибо. А путевка эта нам бесплатно досталась, честное слово. Мама ее выиграла в интернете. Розыгрыш какой-то был рекламный. И ей повезло. Мы так радовались. Только вот отель... Действительно. Комната темная и узкая, как вагон. На последнем этаже и с окнами на помойку. А окна вечером не закроешь, потому что без кондиционера. Представляете, какая вонь. Мы иногда до ночи на пляже сидели, чтобы хоть не так жарко. Только спать туда заходили, а то все липкие лежали. А душ и туалет в конце коридора, с побитым кафелем. И еще нам браслеты выдали, такие белые. Там у всех разноцветные браслеты, у кого какой номер. Ну, какого класса. И с нашими в бассейн не пускали. И вообще никуда, даже в бар. Меня только Джабари однажды тайком провел. А еще он говорил, что нас кормили в последнюю очередь, потому что перекладывали объедки от предыдущих смен на чистые тарелки. Он меня очень жалел. Говорил, что эти белые номера для того и придуманы, чтобы добро не пропадало. Это ведь бизнес. Управляющий так им, ну, служащим, и говорил, нищие все сожрут, не выбрасывать же. И номер у нас не убирали ни разу, а белье совсем... Кажется, его не меняли и перед нами, и после нас не сменит. Джабари сказал, капитализм, что ты хочешь. Ну, или как-то так сказал, я не совсем поняла. Но это все ничего, главное, я его встретила. И море увидела. Больше ведь никогда. Теперь и умереть не жалко. Потрясённый до глубины души, Андрей с минуту молчал. «Хреново из меня эмпат», — колотилась в голове мысль, словно птенец клювиком разбивал изнутри яйцо. Наконец произнес неожиданно осевшим, как от холодного пива на морозе, голосом. «Обязательно увидишь. Море точно увидишь. Не такая уж это редкая вещь, чтоб не увидеть. Их полно у нас, морей этих. Выбирай любое. Только ты уж, пожалуйста, выберись из этого вашего...» «Волковойском», — твердо закончила девочка. «Нет, из него не выберешься». Она тоже помолчала немножко. «Так вы передайте Джабаре, что я буду ждать и...» «Так вот ты где прохлаждаешься! Расселась тут!» Раздался в этот миг снаружи уже знакомый подвывающий голос ее матери, тоже опознавшей дочь по розовым тапочкам. «Наш рейс только что объявили! Не хватало только застрять по твоей милости в этом захолустье!» Прима определенно никак не могла выйти из образа, только Андрею было уже совсем не смешно. «Мама, иду, сейчас, я уже все. Засуетилась застигнутая врасплох Люся. Зашуршала, зазвякала, затопала и стихла. Он так и не увидел ее лица. Какого цвета у нее глаза? Впрочем, кажется, еще не поздно догнать, обогнуть, заглянуть инкогнито, положить в заветную копилку. Но зачем, собственно? Уже ведь никуда из вечности не денется. Как мило. Я, кажется, только что спас одну женщину, хотя вполне допускаю, что скоро убью другую.